Глава 13. Мамашки, приключения продолжаются. Месяц материнства пролетел для Киры как один день. Он принес с собой новые полезные навыки. Кира научилась купаться вместе с малышкой. То, оказывается, очень успокаивала вода в душе. Приноровилась готовить одной рукой, ведь второй держала дочку. Спала вместе с ребенком. Ложилась на спину, а девочку клала на живот. Устраивала ее голову себе на грудь, и Каролина засыпала так сладко, что казалось, проспит всю жизнь. Поначалу Кире было страшновато. А ну, как она повернется да придавит малышку. Но такого ни разу не случилось, ведь даже во сне молодая мамочка научилась контролировать положение тела. Милана тоже научилась укладывать своего разбойника, и тот теперь давал ей отдых, хоть того отдыха было чуть. Все бы ничего, все можно пережить, совсем справиться, особенно когда выбора нет. Только вот деньги заканчивались. Кира не потратила на себя ни копейки, заработанного в Москве. Устроилась в Анапе менеджером в турагентстве и успешно проработала почти что до самого декрета. Однако с хозяином фирмы случилось несчастье. Схлопотал инфаркт. Бразды правления взяла его стервозная жена, за что-то сильно не взлюбившая Киру. Несчастной не хватило прозорливости вовремя заметить то, как начальница подставила ее с путевками. И очень скоро Киру обвинили в мошенничестве. Якобы она продавала дешевые путевки под видом элитных. Оправдаться не представлялось возможным, в итоге пришлось писать заявление по собственному на 6-м месяце беременности. Милане с работы повезло и того меньше, никто не хотел брать беременную официантку, поэтому она устроилась неофициально продавщицей на местном рынке. Трудилась, пока позволяло состояние, но много не заработала, в отличие от Киры, которой платили достойный оклад. Теперь сестры могли рассчитывать только на пособие от государства. А государство, к сожалению, щедростью не отличалось. Едва обе осели дома, золотой запас, который Кира так ревностно собирала, хранила, начал таять. Коляски нужны? Нужны. Кроватки нужны? Еще как. А пеленки? А распашонки? Бутылочки, соски, стерилизатор, молокоотсос. Что-то брали с рук, что-то приходилось покупать втридорога в магазинах. И тратам этим не было ни конца, ни края. Кира продала все, что могла. Чемоданы, которые подарил Ливон, планшет, даже модные платья, которые покупала себе в Москве. Но это не спасло положение. Наступил момент, когда кубышка настолько оскудела, что осталось там совсем чуть-чуть. «Это на самый крайний из крайних случаев», — заявила она сестре. «Вдруг кто заболеет?» «А как же мы будем жить?» — спросила Милана, округлив глаза. «Есть пособие. Будем его тянуть. А что? Нам много не надо, только на еду». У Киры и без того пухли мозги, ведь только и дело, что гадала, где раздобыть еще средства. Работать не могла ни она, ни сестра. Во-первых, кто их возьмет с грудными малышами? Во-вторых, на кого этих малышей оставить? «Пипец, осталось 3 подгузника», — объявила сестра одним непрекрасным утром. «Кто пойдет в магазин, ты или я?» Кира в это время как раз пыталась соорудить из остатков овощей деревенский салат. «Как? Уже закончились?» — охнула она. «Недавно же пачку покупали». На это Милана лишь пожала плечами. «Сама не знаю, как так быстро истратились». Кира уселась на табуретку, переложила Каролину в другую руку. Тут же посчитала в уме имеющуюся наличность. На какую-никакую еду хватит, а на подгузники нет. «Обойдемся без них», — приняла она волевое решение. «Зря, что ли, пеленки шили. Наша мама ведь как-то обходилась». На ее слова Милана лишь горько вздохнула. «Не грусти». Попыталась подбодрить ее Кира. «Машинка все постирает, проблем никаких». И наступила эра грязных пеленок. Их скапливалась за день целая корзина, а Глашка стала занимать часы и часы. Плюс к этому пеленки не защищали от протекания, и одежда сестер тоже летела в стирку по 10 раз на дню. «Пипец, вот сейчас совсем пипец!» — услышала Кира вопль сестры из ванной однажды утром. Рванула туда со всех ног. «Что случилось?» — спросила она испуганно. «Стиралка сломалась», — сказала сестра и разрыдалась. Кира мысленно выругалась, глубоко вздохнула и сказала: «Вызовем мастера». Мастер не помог. Старушка-стиралка и без того служила семье Лебедевых почти 20 лет. Пришло время ей отправиться на свалку. «Что будем делать?» — схлипывала Милана. «Будем стирать вручную», — объявила Кира, уперев руки в боки. «А что? Раньше так стирали, ничего. У нас вон горячая вода есть, справимся, никаких проблем». Горячую воду отключили в этот же день. Верное профилактическое отключение. «Сейчас ты тоже скажешь, что никаких проблем?» — буравила сестру взглядом Милана. «Это всего 3 недели, справимся», — пожала плечами Кира. И наступила эра стирки вручную. Лебедевы старались делать это по очереди. Одна возится с малышами, другая стирает или гладит, или опять стирает. А пеленки все прибывали и прибывали. Стирки это не наблюдалось ни конца, ни края. У сестер очень скоро заболели спины, кожа на пальцах начала лопаться, что доставляло невероятные мучения, но выхода не было. Позже случилось так, что сестры одновременно съели что-то не слишком подходящее, и у обоих малышей начался понос. Без света длилось чуть больше суток и окончательно выбило из колеи уставших мамочек. К утру следующего дня дети умудрились запачкать все имеющиеся чистые пеленки. В ванной громоздилась огромная корзина грязного белья. Но ни стирать его, ни гладить у сестер попросту не осталось сил. Кое-как уложив малышей спать, Лебедевы сели на кухне глотнуть чаю. Сидели молча, смотрели друг на друга. Милана жалобно, Кира угрюма. «Так», — наконец нарушила молчание Кира. «Ты идешь за памперсами, а я сейчас поищу, где можно подешевле купить стиралку». «Ой, ты ж боже! Мы же потратим на нее все наши деньги из заначки». «Потратим», — горько вздохнула Кира. «А потом что?» — охнула Милана. «А потом...» На этом Кира многозначительно вздохнула и достала телефон. «Звонить буду». «Кому?» — испуганно спросила Милана. «Ливону», — сказала Кира с мрачным видом. «Может быть, он хоть чем-то поможет, это ведь и его дочь тоже. К тому же когда-то надо сказать». Да, бывший жених удалил свой номер из ее записной книжки. Но удалить его из головы Кира ему было не по силам. А она почти сразу выучила его наизусть. Так, на всякий случай. Он до сих пор хранился в закоулках памяти. По ночам она даже иногда его повторяла. На самом деле Кире уже много раз хотелось ему позвонить, когда впервые почувствовала в животе шевеление малышки, когда выбирала ей имя, когда узнала пол ребенка, когда родила. Хотя бы просто сообщить, у тебя есть дочь. Вдруг все эти сложности, которые на нее свалились, знак свыше. Может, Вселенная пытается ей сказать, что она была неправа, не сообщив Ливону про дочку, и вынуждает ее сделать это своими способами. Или это Кира просто потихоньку сходит с ума и пытается как-то оправдать необходимость позвонить бывшему жениху. Он поступил с ней гадко, это да, но ведь в их отношениях было много хорошего раньше. Однако обида слишком крепко держалась в ней. А кроме обиды сердце холодил страх. Страх того, что ее обожаемая Каролина окажется Ливону совершенно не нужна. Каково ей будет услышать такое? И она не звонила. Но, возможно, пришло время побороть обиду, страх, и все-таки сделать этот звонок. «Не надо Ливону!» — вдруг встрепенулась Милана. «Обойдемся как-то без этих саркисянов. Ты что, забыла, как он с тобой поступил? Он же об тебя ноги вытер, он же... Не нужна нам его помощь!» «А что ты предлагаешь?» — спросила Кира с прищуром. «Положить зубы на полку, а потом забраться в кровать и притвориться, что мы медведи, которые впали в спячку?» «Я тете Зине позвоню». Милана со значением подняла указательный палец. «Той самой, которая даже не явилась на мамины похороны?» Горько усмехнулась Кира. «Ничем она не поможет». «Это у нее с мамой были терки, а не с нами», резонно заметила Милана. И убежала в магазин за подгузниками. Пока сестры не было, Кира нашла в интернете магазин бытовой техники, заказала стиральную машину с доставкой на дом. Пока делала заказ, в голове продолжала жужжать мысль. Может, все-таки позвонить Ливону? Однако вскоре вернулась сестра, да не одна. «Здравствуйте, тетя Зина», — приветствовала она женщину в модном жакете и юбке бордового цвета. Кира не видела ее много лет. За это время тетя Зина успела немного располнеть, хотя лицо ее по-прежнему оставалось гладким, почти без морщин, и стрижка коры ей очень шла. «Здравствуй, Кирочка», — улыбнулась она ярко накрашенными губами. Удивительно, но улыбка эта показалась Кире вполне искренней. «А я как раз была неподалеку, и тут Милана звонит. Сколько лет не звонила, и тут на тебе». «Я вам звонила, когда устраивала похороны мамы», — напомнила ей Кира. «Так я же в больнице всегда лежала со сломанной ногой. Я ж тебе сказала, не могу прийти, а ты трубку бросила, даже не дослушала». Кира прикусила язык, а ведь и правда не дослушала. Оскорбилась. «А потом ходила к сестре на могилку», — продолжала тетя Зина. «Очень жаль вашу маму, девочки, но я рада, что Миланочка позвонила. Я сразу подумала, дай зайду. Давно хотела с вами повидаться. Можно хоть одним глазком гляну на ваших малышей? Пустишь, Кирочка?» Кира жестом пригласила ее в квартиру. Она помнила, что раньше мама и тетя Зина очень дружили и до сих пор не знала, какая между ними пробежала кошка. Почему перестали общаться? Всем сердцем надеялась, что между ней и Миланой такая кошка никогда не пробежит. Тетя Зина прошла в ванную вымыть руки, а когда вышла, вид у нее был весьма удивленный. «Это что за эверест из белья у вас там?» — поинтересовалась она, улыбнувшись уголками губ. «У нас временное бедственное положение», — поспешила объяснить Кира. «Но мы уже заказали новую стиралку, скоро привезут». «Ясно, ну рассказывайте, как живете». Малыши все еще спали, утомленные бессонной ночью, и трое взрослых отправились на кухню пить чай. Милана в красках рассказала тете, как у них обстоят дела. «Вот что, девоньки мои прекрасные». Тетя Зина смерила обеих взглядом. «А давайте-ка я вас пристрою в отель «Солнечный рай». Я там работаю уже, дай бог, сколько лет. И потом у меня должность, я старшая горничная, бригадир. Поработайте горничными, как раз сейчас проводим набор нового персонала. Я с кадровичкой пошепчусь, все улажу. Что скажете?» «Горничными?» — не удержалась от возгласа Кира. «Горничными», — кивнула тетя Зина. «Другого, к сожалению, предложить не могу. А что? Зарплата неплохая. Плюс кто оставит чаевые, тоже денежка в копилочку. Будьте друг дружки меняться сменами, коли что. Одна сидит дома с детьми, вторая работает, и наоборот. Оглянуться не успеете, вырастет ваша малышня. Там уж и найдете работу по сердцу. А пока кушать надо. Так от чего не взяться? Вы молодые, рукастые, справитесь». Сестры переглянулись и одновременно кивнули.